«Вот здесь, в этой комнате, мы и спим», — сказал Фил. «Вон в том углу есть койка, которую вы втроем можете занять. Чемодан можете держать под ней. За этой дверью ванная, а в конце коридора кухня. Вот и весь комфорт. Внимание, люди! Это Вайолет, Клаус и Солнышко. Они будут здесь работать». «Но они же совсем дети», — сказала одна женщина. «Знаю», — сказал Фил. «Но раз хозяин говорит, что они будут здесь работать, значит, они будут здесь работать». «Кстати», — сказал Клаус, — «как зовут вашего хозяина? Нам не сказали». «Не знаю», — сказал Фил, почесывая запорошенный опилками подбородок. «Он уже лет 6 не заходил в общежитие. Кто-нибудь помнит имя хозяина?» «Кажется, мистер как-то...» — отозвался один из рабочих. «Вы хотите сказать, что никогда с ним не разговариваете?» — спросила Вайолет. «Мы его даже никогда не видим», — сказал Фил. «Хозяин живет в доме за складом и приходит на завод только в особых случаях. Мастера мы видим постоянно, а хозяина никогда». «Кирка?» — спросила Солнышко, что, пожалуй, означало «что такое мастер?» «Мастер», — объяснил Клаус, — «это тот, кто заведует рабочими. Фил, он хороший человек». «Ужасный», — сказал один из рабочих, и его поддержали несколько голосов. «Жуткий, отвратительный, омерзительный. Худшего мастера свет не видывал». «Он очень плохой человек», — сказал Фил Бодлером. «Вот мастер Ферштейн, который раньше служил здесь, был малый что надо. Но на прошлой неделе он куда-то пропал. Это было очень странно. Человек, который его сменил, мастер Флакутона, очень гадкий. Старайтесь держаться его хорошей стороны, если только вы знаете, что для вас хорошо». «У него нет хороших сторон», — сказала одна женщина. «Ну-ну», — сказал Фил, — «все и вся имеет свою хорошую сторону. Ладно, пойдемте поедим».